по мере ухудшения отношений с большинством арабских государств, США все больше замыкались на развитии связей с Израилем и Египтом. Их военный потенциал, как подчеркивал теперь Картер, рассматривался в качестве главного элемента политики Соединенных Штатов в регионе. В 1979 году Каир и Тель-Авив получили уже свыше 80% общей суммы американской военной помощи иностранным государствам. По сравнению с 2,7% 10 лет назад. В итоге наглел Израиль. Еще в марте 1978 года была предпринята широкая израильская интервенция в Ливане, завершившаяся оккупацией значительной части его территории. Кэмп-Дэвидские решения резко усиливали напряженность в сложном и взрывоопасном районе мира. Между тем, на Среднем Востоке складывалась обстановка, противоречащая всем американским расчетам. Казалось, недавно, в конце 1977 года, Картер называл Иран островом стабильности в одном из наиболее беспокойных районов мира. Иранская монархия была в сущности проамериканским жандармом в районе Персидского залива, продвигавшим интересы США в отношениях со странами ОПЕК. В экономике Ирана обосновалось более 500 американских фирм. В некоторые годы Иран поглощал до 40% всего американского экспорта вооружений, причем режим Шаха имел почти неограниченный доступ к американскому неядерному оружию. Количество американских военных и гражданских советников в этой стране составляло десятки тысяч человек. В Вашингтоне просто не хотели верить, что можно утратить позиции в стране, на которую делали ставку 6 американских администраций. Еще в августе 1978 года в ЦРУ исходили из того, что в Иране нет ни революционной, ни предреволюционной ситуации. В конце сентября 1978 года, когда борьба против монархии в Иране достигла высокого накала, военная разведка Соединенных Штатов Америки продолжала уверять, Шах останется у власти по крайней мере в течение ближайших 10 лет. С середины осени 1978 года по март 1979 года администрация Картера была поглощена борьбой за сохранение у власти в Иране проимпериалистических группировок. Вмешательство Соединенных Штатов Америки имело вопиющий характер. Через посла Шаха в Вашингтоне Бжезинский постоянно требовал подавить напор революционных масс силами иранской армии. В начале января 1979 года в Тегеран прибыл американский генерал Хайзер с указанием содействовать поддержанию целостности вооруженных сил Ирана. Антимонархическим силам предлагалось выступить с призывом прекратить забастовки и демонстрации. Тогда Соединенные Штаты Америки не будут, мол, содействовать военному перевороту. У Вашингтона, однако, все срывалось. Миллионы людей в Иране выходили на демонстрации. Не хотели больше ни дня терпеть монархию и ее сторонников. В последний момент Бжезинский в который раз запросил посольство, нет ли хоть минимальной надежды на успех военного переворота. Победа антиимпериалистической революции в Иране в феврале 1979 года оставила зияющую пробоину во всей системе попыток Вашингтона воздействовать на страны Ближнего и Среднего Востока, на политику стран ОПЕК в целом. Воздействие революции, по словам Картера, ощущалось